Из разговоров с Володей Гофманом. Владимир Гофман, сын французского музыковеда Гофмана. Главное в искусстве — это протест, выражение протест. Против всего? По всей вероятности, все же нет. Во имя чего? Неизвестно. Но я думаю, что те, кто поощряет такую направленность искусства, знают во имя чего, да не говорят. Во всяком случае, тайные мысли этого не высказываются. Ведь если что-то не нравится, то все же по сравнению с чем-то. А вот с чем? Что касается советского модернизма и его идей, здесь многое более ясно. Во всяком случае, смысл протестантизма весьма и весьма несложен. Тут ясно, что не устраивает и что хорошо. Ото всего этого надо прочь. Жить можно одним — работой. Но я очень устал и постарел. Теперь я уже, наверное, не окончу даже своих полуфабрикатов. Но надо постараться. 19 век был золотым веком человечества, или, по крайней мере, европейской цивилизации, безо всякого преувеличения. Невозможно перечислить количество гениев, именно гениев, литературы, музыки и других искусств, появившихся в это время и ознаменовавших своим появлением небывалый, неслыханный расцвет культуры, искусств, литературы, научного, философского и общественного сознания. Но этот расцвет уже нес в себе и свое отрицание, недовольство и возмущение этим пышным цветением. Как это ни странно, может быть, художникам дальше некуда было идти по линии созидания, зато было что разрушать, и людей охватила жажда разрушения. 20 век именно с этого и начался в искусстве, с разрушения, с анти, со зла, с водружения демона, сатаны, черта, появлявшегося и раньше, Гофман, Гоголь, Достоевский, Пушкин в сказках и поэме «Руслан», Берлиоз, а от него Глинка, Мусоргский, Корсаков, уже всецело увлеченный этим, и потому мне чуждый и противный. Лядов, Стравинский, у которого черт фокусник, то есть еще человек, а человек уже кукла. Между прочим, фокусник Стравинского немец, судя по музыке, флейта. Но именно с конца XIX века дьявольщина, разрушительное начало, без всякого созидания, воцарилась в искусстве. Поздний Корсаков — Китеж, Кощей, Петушок, равно зло. Стравинский — зло и разрушение, поругание человека и так далее. Либо спиной ко всяким нравственным проблемам чистое искусство равно бессилие. Великие вопросы жизни, вопросы философские, религиозные или, как теперь модно говорить, нравственные, над которыми люди размышляли тысячи лет, мучились неразрешимостью этих вопросов, искали истину. Так вот, все эти вопросы перешли у нас в балет. Они стали теперь ясными, понятными и, я бы сказал, простыми. Размежевание, водораздел художественных течений происходит совсем не по линии манеры, приемов, средств выразительности и так далее. Это все производное. Основа всему. Начало нравственное. Достоевский. Он, Белинский, знал, что основа всему — начало нравственное. Достоевский из дневника писателя. Из дневника писателя за 1873 год. Белинский в «Воспоминаниях современников». Москва, художественная литература, 1977 год, страница 520 из серии литературных мемуаров. И надо быть уж очень наивным человеком, чтобы думать иначе. Художественный бунт. Сбрасывание Пушкина, Достоевского, Толстого — совсем не просто крикливый и смешной лозунг. Это целая программа действия, которая неуклонно проводится в исполнение. Мы можем спросить, создало ли искусство художественного бунта ценности, достойные сравнения с тем искусством, которое им было отвергнуто? И ответить на этот вопрос — нет. Следование традиции художественного бунта — простое дело. Для русской жизни левизна — явление, исчерпанное до дна. Путь этот духовно пройден Россией. Дальнейшее разрушение ценностей приведет лишь к тому, что и следа не останется от русской нации, ее богатейшей некогда внутренней жизни, богатейшего национального самосознания. Во имя чего? Во имя вселенского братства? Но где оно? Во всяком случае, его не видно под звездой. Между тем разрушение идет дальше. Почти уничтожена иконопись, храмовая архитектура, церковная музыка, богословие и философия. Теперь на очереди, собственно, художественные ценности. Опошляется классическая литература, музыка, театр. Кастрируется философская мысль Толстого, Достоевского, Гоголя и так далее. Борьба есть крайняя степень несвободы. Даже борьба за свободу. Свобода — отсутствие напряжения. Естественность речи, простота, добрость. Зло — всегда напряжение. Есть разная непонятность. Есть непонятность, связанная с непривычным языком, на котором художник говорит, хотя бы при этом говорились самые простые вещи. Человек, слушатель, должен привыкнуть к языку, на котором говорит художник, научиться понимать, чувствовать этот язык. Есть непонятность другая, непонятность того, о чем говорится, хотя бы язык был понятен. Понятным сердцу языком твердишь о непонятной муке. Федор Тютчев. Строка из стихотворения Тютчева «О чем ты воешь, ветр ночной?» Начало 1830-х годов. Смотрите Тютчев, сочинение в двух томах, том 1, стихотворение, Москва, художественная литература, 1984 год, страница 78. Пушкин очень прост, но это не значит, что все понимают его глубину. Не так-то просто понять самые простые вещи. Гуляя в лесу, вспомнил, как я увидел Шостаковича в Лондоне. Я приехал туда на концерты, это было осенью 1972 года, и, поселившись в гостинице, узнал, что Дмитрий Дмитриевич живет несколькими этажами выше. Я позвонил и сказал, что хочу к нему зайти. Перед этим я не видел его очень давно по своей болезни. Он также болел много. Зайдя к нему, я ошалел, увидев сидящего перед собою человека, в котором ничего не осталось от Шостаковича, каким я знал его много лет. Это был живой труп, мертвец с бессмысленными глазами. Мы обменялись несколькими малозначительными фразами. Говорить с ним было не о чем и незачем. Он смотрел сквозь собеседника. Жена его пригласила нас с женой пойти в театр, куда они с Дмитрием Дмитриевичем собирались. Я спросил, какой сегодня спектакль. Она ответила: «Тевье молочник». Имеется в виду американский мюзикл «Скрипач на крыше» Бока и Стайна. Я очень удивился по своей наивности и сказал, стоило ли ехать в такую даль, чтобы смотреть Тевье Молочника, какой в этом смысл? Но смысл, очевидно, был и немалый, так как кроме Тевье Молочника Дмитрий Дмитриевич с супругой уже посетили Иисус Христос суперзвезда, и он совершенно серьезно сказал мне, что это хорошее произведение. Мюзикл английского композитора Эндрю Ллойда Уэббера, 1970 год. Это было его единственное замечание, а в основном он сидел неподвижно, смотря в одну точку. Я пригласил его на один из своих концертов, как-то не подумав, что это ему будет трудно. И вечером на следующий день или через день он пришел на концерт и высидел два отделения. Я подошел к нему после окончания, поблагодарил за то, что он пришел, и очень пожалел, что позвал его. Я как-то никак не мог прийти в себя и постигнуть ту страшную перемену, которая произошла с человеком, которого знал так давно.